чем дело, товарищ Пауэлл?» Чуть не столкнувшись в дверях кабинета, мы с Карповым слегка отшатнулись назад, и подполковник недоуменно уставился на меня. «Там, ох, почему они здесь?» Тычу пальцем себе за спину, намекая на виденных мною людей. «А, понимаю, табельное оружие при тебе?» Взгляд куратора похолодел, стал цепким, как колючка. «Нет», — опешил я, заподозривая неладное. «Все было задумано, хорошо, что нет. На выходе парни тебя проверят», — успокаивает меня подполковник. «Хотя ты и голыми руками мастак людей губить. Я просил держать нас подальше от таких людей, для их и нашей безопасности. А что я вижу? Ты видишь комиссию, прибывшую для проведения полевых испытаний новейших средств личной защиты и снаряжения. А просил, не просил, война идет, а ты знаменитый командир. Бронежилеты, РПСки. Неужели?» Ахнул я, забыв на краткий миг о былом возмущении. «Но все равно опасно мне туда идти. Ага-ага, все, что ты мне передал тогда, все воплотили в жизнь. А по поводу опасности не волнуйся. Рядом с Паттоном, Роузом, Таубиным и другими товарищами ты уже находился и ни на одного из них так и не набросился. Значит, не они цель. Так что, а отставить панику. Вокруг будет достаточно опытных людей, способных остановить тебя, прежде чем успеешь наделать глупостей. И я верю, ты не наделаешь глупостей ни по своей, ни по чужой воле». Впервые за долгое время я вновь ощутил, что Карпов настроен доверять мне. «Ладно, пойдем. Сейчас рейнджеров твоих позовем до Аверьянова с его ребятками, и будете обнову примерять». С первой минуты испытаний в воздухе ощущалась большая и очень серьезная недомолвка. Вроде бронежилеты да новенькие ременно-плечевые системы и прочие снаряжения пришли смотреть, изучать, а взгляды не на них направлены. Особенно габисты странно смотрят, и все на нас, на попаданцев. Вроде оценивают и переглядываются друг с другом. Вспомнился старина Трансформер с его гляделками. Поначалу меня залет новоиспеченных конспираторов встревожил, бог знает чего себе надумали сотрудники госбезопасности и прочие товарищи, а потом стало как-то пофигу. Я с интересом углубился в изучение снаряжения. Броники оказались по-настоящему хорошими, мощная, многослойная ткань, крепкие карманы под 3-миллиметровые бронепластины или 40-слойные тканевые бронепакеты, серьезные застежки на боках, хороший противоосколочный воротник, утолщенные валики на плечах, чтобы оружие или рюкзак не сползали, тяжеленький, как-никак, почти 6 килограммов с пластинами, и 4, с пакетами. И все же, песня, но чувствуется, дорогая штука, хотя и очень нужная. Остается надеяться, что в армию такие броники, пусть и в упрощенном виде, но попадут. Много жизней можно будет спасти, очень много. Потом примеряли РПСки. Тоже удобно, надежно и просто. Перемещая любой подсумок туда, куда будет нужно, все для удобства и досягаемости. Даже с бронежилетом все сидит как надо и где надо, ничего не мешается. Опять-таки, песня. Только куплет был второй. Хохма. Еще были наколенники и налокотники, долгожданные шапки-балаклавы, различные перчатки на все времена года и маскировочные чехлы для касок. В общем, всяческие мелочи, облегчающие в той или иной мере жизнь бойцу спецподразделения. Осмотр и примерка все время сопровождались постоянной фиксацией всего происходящего на камеру одним из габистов и пояснениями невысокого, но кряжистого старичка Исаака Шнеймана, непосредственно руководившего процессом создания всех представленных на рассмотрение вещей. «Таки вот так и надо. Вижу, Ви, молодой человек, быстро, с первого взгляда полюбили это прекрасное творение, раз таки ловко с ним разбираетесь. Совет да любовь», — удовлетворенно подшучивал Исаак, наблюдая, как я привычными еще с армии движениями облачаюсь в бронежилет. «И ременная система вам тоже знакома», — таки запамятовал. «В вашей американской армии есть нечто похожее», — брезгливо отмахнувшись, словно от гадости, бросил старый еврей. «Я с ним согласен, новое снаряжение мне нравится куда больше прежнего». Потом все немного ускорилось, нам быстренько показали уровень защищенности бронежилета. Пришли на полигон, нас вместе с комиссией затолкали в окоп, подальше от опасности, а в это время двое габистов повесили пару броников с разными защитными элементами на мишени и начали их обстреливать из всех доступных в лагере видов пистолетов и автоматов. Стреляли долго, пару минут точно, и под конец даже гранату метнули, а потом притащили истерзанные шкурки к окопу и представили на всеобщее обозрение. Было на что посмотреть, ткань на поверхности жилетов изорвалась, тканевый пакет в одном жилете был тоже жутко погрызен пулями, но в нем Роуз лично нашел пяток пуль 45-го калибра и парочку 9-миллиметровых пулек. Патрона 7,62 ТТ пакет не удержал, зато стальная пластина, утыканная добрым десятком вмятин, так и не была пробита. Даже здоровый осколок гранаты, и тот впился, но не прогрыз пластину. Впечатление это показательное выступление произвело, генералы зашушукались. Старинов и Судоплатов вместе с одним из гбистов с задумчивыми лицами тоже что-то обсуждали. Подтан ткнул меня в плечо и, кивнув на жилет, широко улыбнулся, выражая свое удовлетворение. Он что, знает, кто подал идею? Все время рядом со мной крутились отнюдь не рейнджеры или бойцы Аверьянова, их ловко оттеснили чуть в сторонку. Меня под пристальным контролем держали минимум 3 ГБшника, как бы случайно окружавшие меня с трех сторон. Подтан лишь по невиданному стечению обстоятельств смог оказаться вплотную ко мне, но его быстренько и очень аккуратно отодвинули в сторонку неловкие и дюже заинтересованные безопасники, что, впрочем, не остановило генерала, заручившегося поддержкой Роуза и Джонсона и прорвавшегося через кордон неловких. Оказалось, генералам вместе с конструктором хотелось побеседовать лично со мной, но сначала они всучили мне подарок, картонную коробочку с чем-то тяжелым внутри. Джонсон, как обычно, широко улыбаясь, заглядывал мне в глаза, ожидая реакции на презент, и я отреагировал сразу, как распаковал коробочку. Вороненая рамка с утолщенной рукояткой для пистолета Кольта 10 толстых магазинов. Ну наконец-то, новая рукоятка и магазин, именно так. Прошлый опыт армейских конструкторов с 10-патронным удлиненным магазином оказался неудачным. Роуз кивнул, подтверждая слова Джонсона. Да и я был с этим согласен. И вот я предложил на рассмотрение вариант рамки пистолета Кольт с утолщенной рукояткой под новый 14-патронный магазин. Вес оружия немного возрос, что, впрочем, только положительно сказывается на устойчивости оружия при стрельбе, а в остальном общие габариты почти не изменились. Рукоятка, несмотря на утолщение, также удобна в обхвате. Это подарок от нас, самый первый и пока что единственный экземпляр. Роуз кивнул на Подтона и Джонсона, в знак благодарности за проделанную работу. Но, судя по цвету рамки, она для наградного пистолета, врученного мне генералом Брэдли, верно, но не волнуйся по этому поводу. Награды ведь иногда заменяют в связи с выходом обновленной версии. Но суть награды от того не меняется. Старина Омар согласовал этот подарок. Подтан склонился чуть вперед и добавил, а то заберу себе твою вещичку, не впервой же, и расхохотался. Настроение поднялось, и день уже не казался таким тяжелым и опасным для всех вокруг. Цепкие взгляды молчаливых гбистов, задумчивые лица Старинова и Судоплатова, уже не тревожили. По окончании осмотра представленных образцов снаряжения и всеобщего одобрения новинок комиссию пригласили попотчевать в столовую. Меня и Аверьянова почему-то попросили присоединиться к трапезе. Странно, но суть точно откроется, чувствую. Пока шли к столовой, все уши прожужжал Джонсону, требуя срочно модернизировать его винтовку, обязательно укоротить ей ствол и превратить оружие в карабин и по возможности внести изменения в крышку ствольной коробки как винтовки, так и пулемета, для дальнейшей установки на них планок Арсентьева. Джонсон клятвенно заверил, что все мои просьбы выполнит, ибо рейнджеры – главные потребители разработанного им оружия, и пообещал в скором времени предоставить для войсковых испытаний глушители для оружия под 45-й калибр. Обед прошел мирно и спокойно, все усердно работали ложками и мало разговаривали, только глаза сверкали, особенно у советских спецов, гбисты так и сверлили меня взглядами. «Товарищ Пауэлл, товарищ Аверьянов, задержитесь. Вот, сейчас точно все решится». То, что вся эта комиссия здесь не только ради броников и снаряги, было понятно с первого взгляда. Главное начинается сейчас. Ух, аж кровь в жилах стынет от нетерпения. Фронт точно ждет. Столовая почти опустела. Даже дежурные ушли. Остались только 7 человек. Я, Леха, Дерби, Фиц, Карпов, Старинов и Судоплатов. Присаживайтесь, товарищи, доброжелательно просит Павел Анатольевич, указывая на 2 свободных места перед собой. Ой, а расселись-то все очень интересно, мы с Лехой по одну сторону стола, все остальные, по другую. Как на допросе или на заседании какой-нибудь малоприятной, мозговыкручивающей комиссии. Главное, всем понятно, кто и в каком положении находится, и что же нас с Аверьяновым ждет. Допрос, маловероятно. Старинов и Судоплатов не ради вышибания душ из бренных тел прибыли, не их профиль. Один, диверсант экстра-класса, отец русского спецназа, другой, начальник управления внешней разведки и организатор лучших ликвидаций всевозможных злодеев в 30-е и 40-е годы. Не, такие перцы едут не допрашивать. А что же, вербовать? И это при двух полковниках армии США, один из которых отец американского спецназа, а второй командует разведкой американского корпуса на территории союзного государства. Баш на баш выходит, и ни о какой вербовке речи идти не может, ежели сами полковники не завербованы. Что остается? Мы нужны для выполнения некоего задания. Да такого задания, которое обязательно надо выполнять и советской, и американской стороне совместно. Иначе зачем здесь собрались такие люди, и почему они здесь, а не под Смоленском, где находятся основные силы первого батальона рейнджеров? Стоп, Судоплатов, он же знатный гаситель всякой националистической гадости на Украине. А там у нас сейчас что? Правильно, полный кавардак. Кое-что вырисовывается. Хе-хе-хе, Майкл, это Фиц. Он сосредоточен, но дружелюбен. Сейчас товарищ Судоплатов будет задавать тебе и Аверьянову вопросы. Старайся отвечать на них кратко, точно и быстро. Пока полковник говорил со мной, нечто подобное продублировал Карпов для Аверьянова. Занятная ситуация. Что бы это значило? Да, сэр, я понял, сэр. Лейтенант Пауэлл, приступим сразу к делу. Это не допрос, считайте это беседой. Как вы переносите длительное нахождение в небольших замкнутых помещениях? Не пробовал долго находиться в таких помещениях. В детстве страдал клаустрофобией. Хм, а сейчас? Сейчас я смогу перенести такое испытание. В нашем деле может случиться что, где и когда угодно. Ко всему нужно быть готовым. Хорошо, очень хорошо. А вы, старший лейтенант Аверьянов, переношу с легкостью. Ну да, он ростом-то поменьше меня будет, да и сам он весь сухой, сила есть, а объема нету, так сказать. Ясно. Есть ли у вас проблемы с вестибулярным аппаратом, товарищи? Нет. А сам уже прикидываю, куда это в коробке, да по морю, меня могут забросить. Оккупированное украинское побережье, Румыния, может, даже Болгария? Никаких, вторит мне Леха. Пауэлл, какие языки, кроме русского и английского, вы знаете? Самую малость говорю на казахском и украинском языках, последние отлично понимаю. Немного знаю и понимаю японский язык. Вижу, что все новые лица осведомлены о моем иновременном происхождении, так что отвечаю честно. Однако, а вы, Аверьянов, немецкий и немного японский. Ясно. Ваши политические убеждения, товарищ Пауэлл, я сторонник коммунистической идеологии. Это очень хорошо. Взгляд Судоплатова стал заинтересованным. Так, как вы относитесь к иным мировым идеологиям? Демократия, либерализм, нацизм и прочие порождения и ответвления капитализма мне неинтересны и малоприятны. Монархизм был бы приемлем, будь он разумным. Но примеров такого монархизма я не знаю. Ваше вероисповедание. Ничего себе вопросики. Коммунист, капитализм не любишь, а в Бога веришь? А я вот и в Бога верю, и коммунизм мне по нраву. Православие. Но никого мой ответ не смутил. Павел Анатольевич черкнул что-то в бумажке и спокойно перешел к следующему вопросу. У вас в подразделении служит Ричард Кейв? Медленно, подбирая слова, заговорил он. В его руках оказалась папка, из которой он извлек несколько листов бумаги. В его досье написано, что он родился в Новом Орлеане и в совершенстве владеет французским языком. Это так? Меня выбило из колеи. Напрочь. Что за непонятная смена темы? Причем тут Киев, Новый Орлеан, французский язык? К чему это на Украине или Румынии? Или, не знаю, то есть при мне Киев не говорил по-французски? Собрав мысли в кучку, я ответил и задумался о происходящем. Что? Почему? Зачем? Все мои прежние домыслы, коту под хвост. Не-не-не, стоит успокоиться и подождать дальнейшего развития ситуации. А то как бывает, придумаешь себе всякое, а итог-то разнится с мыслями, и получается диссонанс. Хмыкнув, разведчик делает пометку на листке и поднимает взгляд. Среди ваших подчиненных или знакомых здесь, кхем, в этом мире, есть люди, владеющие французским языком? Если да, то насколько хорошо они им владеют? Есть. Старший сержант Арсентьев, он в совершенстве владеет французским языком. Да, удивил я пограничника, ох, удивил. Ну, уж такова жизнь, друг, ты же не спрашивал об этом. Товарищ Аверьянов, об этом мне известно не было, но мне известен один боец, прекрасно владеющий французским, еще четверо владеют немецким, двое. На данный момент меня интересуют только те, кто владеет французским языком. Вот, теперь мысль есть, ни о какой Украине речи не будет. Закрытые пространства, морская болезнь, владение французским. Мама моя в кедах, это все едет во Францию или, по крайней мере, к французам. Куда именно? Не на другой же конец Европы, в осиное гнездо врагов и предателей. Есть же множество колоний в Африке. Судоплатов, а потом и Старинов с Фицем в течение последующего часа задавали различные вопросы, прямо или косвенно касавшиеся Франции, а именно той ее части, что не покорилась врагу и предпочла сражаться. В некоторые моменты очень хотелось задать в лоб главный вопрос, к чему все это, но пришлось терпеть. Ведь все это сильно напоминало тестирование на пригодность для тех или иных дел, а значит, любая мелочь может дорого обойтись. В итоге я почувствовал себя нехорошо и попросил прерваться на некоторое время. Собеседование мгновенно было прервано, и все дружно разбрелись по разным углам столовой. Я в сопровождении Карпова и Старинова вышел на улицу. «Нормально себя чувствуешь? Может, в медпункт? Эх, опять передержали тебя», — сокрушенно покачал головой куратор. «Не впервой же, товарищ подполковник». «Ничего, нормально уже, привык». Колкость воспринята собеседником болезненно. Щекой дернул и взгляд отвел. «Ага, знай наших, хех, часто такое случается, это уже Старинов. Полковник явно недоволен моим состоянием. Ох, не нравится мне это может помешать. Если его не допрашивать, то такого не происходит». Карпов отпирается, но как-то неуверенно. «Товарищ полковник, разрешите вопрос». Проветрившись и ощутив прилив сил, приступаю к решительным действиям. «Разрешаю. Мы нужны для некой цели где-то на французской территории и, по всей видимости, в Африке, в колониях». «Зря я так, ой, зря». Огонек-то в глазах Старинова нехороший загорелся. «Ой, нехороший, не соврал ты, Стас, он и правда мозговитый». «Стас, Карпова зовут Стас, хотите верьте, хотите нет, но я только здесь и сейчас узнал имя моего куратора, а то все товарищ Карпов или товарищ подполковник. Только вот придержи пока свою мозговитость, первый лейтенант Пауэлл. Еще ничего не решено, может, и не вы нужны». Холодные, как арктический ветер, слова сильно резанули по мне, да и по куратору тоже. «Дурак ты, Майкл», — горько покачал головой Карпов. «Виноват. Скажите, товарищ подполковник, остальных тоже опрашивают?» «Так, по мере сил. ГБшники, они самые. Но не беспокойся, эти натасканы как собаки. Ни друзья твои, ни брат даже подумать не успеют, как эти молодчики исчезнут из поля зрения. Дал бы бог. А по поводу... Слушай, твое любопытство губительно. Для тебя в первую очередь. Ну, товарищ подполковник, ведь все вопросы, заданные за время нашей посиделки, наводили на одну единственную мысль, и я ее озвучил. Святое возмущение разбилось о стену недовольства. А кроме как анализировать, ты еще что-нибудь головой умеешь? Или она у тебя вообще пустая? И стучит мне в лоб кулаком. Я же не отстану. Как собака, учую кости, буду рвать и метать ради нее. Напираю, но чувствую, доводы слабоваты для достижения цели. Пойдем обратно, думаю, ты сам все узнаешь. А если не узнаю, значит, так надо. Пошли. Узнал и сильно разочаровался. Основой всего оказалась политика. Сражающаяся Франция во главе с Шарлем де Голлем срочно обратилась за помощью к СССР и США. Англия беспардонно издевалась сначала над всей Францией, нарушив союзный договор и категорически отказавшись перебросить на фронт свои части. Потом островитяне начали измываться над непокоренными французами, продолжавшими биться за правое дело. Пообещали союзникам гору всяких нужных для войны бонусов, помощь в защите подконтрольных свободной Франции земель, а потом без зазрения совести англичане отпилили французские Мавританию и Сенегал, объявив их опасными территориями, склонными к переходу на сторону режима Виши. И, конечно же, ничем англичане не поддержали союзников. В итоге Британия просто охренела и выставила ультиматум: «Отдавайте флот, или мы его просто утопим». Испания оказалась единственным союзником сражающейся Франции. Она предоставляла товарищу по несчастью все, начиная с жилья и медицинского обеспечения для всех солдат, эвакуировавшихся из Франции, заканчивая производством на фабриках и заводах боеприпасов, снаряжение и техники по французским стандартам. Конечно же, Испания тем самым и себя обезопасила, такую силищу на своей земле уберегла, а французы и рады стараться, в Пиренеях укрепления строят да испанскую армию тренируют. Кто же тогда сунется в маленькую, но очень уж зубастую страну? Но долго так продолжаться не могло, и ультиматум Англии поставил все с ног на голову. потребовалось вмешательство государств, обладающих силой, равнозначной силам Англии. И вот момент настал, СССР и США официально признали сражающуюся Францию и ее руководство единственными легитимными представителями французского народа. Дальше, больше. В Марокко, где на данный момент находится вся официальная власть сражающейся Франции, в ближайшее время должны быть развернуты посольства Советского Союза и Соединенных Штатов, а затем, после подписания нужных договоров, туда отправится и ограниченный контингент войск, дабы англичане больше не помышляли выставлять всяческие ультиматумы. Время уже не терпит, и дипломатов нужно отправлять как можно скорее. И вот тут в этой политической игре вырисовываются задачи для моего взвода и взвода Аверьянова. Вместе с послами можно отправить небольшие подразделения для обеспечения охраны. Кого отправить на другой конец света, в чужую страну, находящуюся в состоянии войны, дабы охранять драгоценных дипломатов от посягательств врагов. Спецназ, конечно же. Ну какие еще малочисленные подразделения смогут выполнять задачи в отрыве от основных сил, в полном окружении, не имея возможности отступить? Десантники, наверное, но нужных десантников еще почти нет. Маргилов еще не брался за дело, но есть рейнджеры и бойцы НКВД, да еще и свободные от всяких дел. Почему выбрали нас? Да потому что первый батальон рейнджеров, исключая мой взвод, уже выпиливает тылы немцев и поляков на западном направлении, а батальон НКВД, созданный по образу рейнджерского, шугает румын на Украине. Так что выбор оказался невелик. В общем, втянули нашу братью в это дело по самые уши. Одно хорошо, бесконечно сидеть в Марокко нам не придется. Прибудет контингент наших войск, и взводы быстренько вернут в Союз. А значит, задание наше продлится недели 3-4. Но прежде до далекого африканского края нужно добраться. В этом-то и была загвоздка. Завтра вечером нас всех посадят в самолеты, и послезавтра ранним утром доставят в Сирию. А оттуда мы отправимся в увлекательный недельный морской круиз, на подводных лодках, до самой, мать ее, Касабланки. Я окончательно охренел. Чудовищный план категорически мне не понравился. Все можно понять, и то, что сроки поджимают, и то, что ставка на наглость зачастую выручает, и даже то, что это так мы останемся незамеченными до самого конца. Но где это видано, дипломатов на подводных лодках катать? И сколько лодок решено задействовать? У меня 45 бойцов, у Аверьянова 40 уже, почитай. Целый экипаж для современной дизельной подлодки. Нет, для двух даже. А еще и два десятка дипломатов и их свиты. Куда всех рассовать, непонятно. Однако командованию виднее. Не буду пока задумываться. Задание, оно и есть задание. Глава 6. Побег из Касабланки. Что-то тут не так, слишком долго мы летим. Из Москвы до Сирии на нашем самолете лететь часов 7-8, максимум 10 часов. А мы уже 15 часов летим, и внизу ни на мгновение не появилось море, ни черное, ни средиземное. Нет, может быть, мы еще ночью пересекли море или летим по хитроумно проложенному маршруту, исключающему пролет над морем. И гор я не видел, ночь все же за окном была, а утром, выглянув в окно, заметил, что земная поверхность неизменно покрыта лесами, осенними полями и реками. А где же полупустынный простор Сирии? Мы точно летим не на юг. Ох, что-то тут не так. Комфортабельный самолет наполовину заполнен рейнджерами, в данный момент спокойно спящими в удобных мягких креслах. Вторую половину транспорта занимает наш многотонный груз оружия, боеприпасов, снаряжения и прочих нужных вещей на случай непредвиденных обстоятельств. Где-то рядом летят еще два таких же самолета, один с НКВДшниками и их грузом, второй с делегацией советских и американских дипломатов. Но что-то их не видно. В соседнем кресле сидит Кинг, и мысль приходит моментально. Кинг, проснись. Растормошенный первый сержант протирает глаза и непонимающе смотрит на меня. Что-то не так, мы летим не на юг. Чего? Вы не выспались, сэр? Проходит секунда, другая, сонные глаза заместителя загораются огнем мысли. Сколько мы уже летим? 15 часов. Да, несколько секунд Сэм думает, потом прилипает к иллюминатору и опять думает. Леса, густые леса, совсем не сирийский пейзаж. Заметил, ну как, сходим к пилотам. Оружие, обойдемся. Все же рейнджеры, народ особенный, только мы с Сэмом забубнили да решили в кабину пилотов наведаться, как вокруг все зашевелились. Прилетели, что случилось, сколько времени, удивительно, но, похоже, спали все, а сейчас вот пробудились, ловцы снов.